Глава 4. Полина. «Я так рада, что ты перестала выпендриваться. Вообще блеск». «Ага, перестала. Да мне буквально не оставили выбора. Кто же знал, что за моей жизнью и жизнью моего сисечного доктора следит едва ли не вся страна? Сначала позвонила мама и в истерике сообщила мне, что своей родительской властью запрещает мне делать любую операцию, что это невозможно, и она от меня отречется и помидоров моих любимых ассорти осенью давать не станет. За ней позвонила бабуля. Нарала на меня, что если я не сделаю себе грудь, как у нормальных женщин, то не видать мне ее фирменных огурчиков с уксусом. Прямо дилемма, огурцы или помидоры. А затем объявился один бывший, второй, третий. После четвертого я всерьез задумалась о своей адекватности. Но не бывает такого, что они все обо мне вспомнили. Словно с грудью я стану им намного интереснее. Но самый кошмар начался тогда, когда мне написала бывшая язва-одноклассница. Ну, у каждого есть личная сучка, которая считала себя лучшей подружкой. А сама, как вампиряка, подпитывалась моей крошкой. «Слышала, ты выиграла конкурс на самые стрёмные сиськи. Ну, поздравляю, заслуженные награды нашла своего героя. Конечно, до операции дело не дойдет, но я все равно за тебя рада». Ну, ни хрена себе заявочка. А я вот даже спорить не стала. Просто выключила телефон и все. А не пошла бы она. А вот, наверное, благодаря этому паломничеству я поняла, что сделать вид, что на фото была не я, вообще не вариант. Теперь меня каждая знакомая собака была готова облаять, лишь бы узнать подробности. «Ну что, когда на консультацию? Что там, расскажи хоть?» Еще и Светка теперь не желала слезать с меня живой, точнее, бессисной. Ей надо было знать примерно все и во всех подробностях. А я же носилась как сраный веник, которому подпалили щетину, потому что мне прислали длиннющий список анализов, документов, да и вообще подготовка и контракты там были такого уровня, что мелькнула тщедушная мысль нанять юриста, потому что нормальный человек с таким не справится. А еще создавалось ощущение, что выигрыш выигрышем, но из меня теперь, благодаря этому, клиника решила сделать свою личную цирковую собачку. Только что вагину мою в прямом эфире никто показывать не собирался. И то лишь потому, что по закону подобное видео должно быть на определенных сайтах. Что-то мне было не по себе. Знаешь, Свет, чует мое сердце, что мне эти сиськи встанут поперек горла. «Исключено, Полька! Стрельников работает качественно, даже в подмышки не убегут. Мне очень интересно, какие он тебе импланты поставит. А кожу где возьмет? Будут ли раскачивать эспандером недостаток тканей?» А вот он, самый большой минус для меня. Благодаря достаточно подробному блогу доктора я понимала, о чем говорила подруга. И меня тоже этот момент волновал. Все моменты. «Вообще-то я рассчитывала, что мне хоть какую-то информацию выдашь ты». «А что я? Я лишь визжала от восторга и 100-500 раз говорила, что согласна от твоего имени. Такие нюансы, как особенности операции, тогда меня не волновали сильно». «Ага, можно подумать, теперь они как-то ее волнуют. Сидит тут специалистка в пластической хирургии». Недовольно буркнула. «Если меня прибьют там, или я не выйду из наркоза, или мне пришьют третью сиську, а в остальные по три соска, то я буду являться тебе во снах». «Кошмар какой! Не надо мне твоих третьих сисек! Ты знаешь, сколько это будет тебе стоить? Я уверена в Стрельникове!» — деловито сообщила она, вставляя в букет очередной элизиантус. «Чтоб я тоже была так уверена в нем». «Ничего. Скоро приедешь к нему, и все сама поймешь, успокоишься». «Ага, скоро. Это уже завтра, между прочим». От перспективы встречи со своим кумиром мне рвало крышу. Но еще внутри сидел страх, что все это может закончиться быстрее, чем начнется. Бесплатный сыр же только в мышеловке, разве нет? Короче, меня размывало от чувств, эмоций и невозможности знать все наверняка. Но в чем была права Светка, так это в том, что скоро я увижу своего небожителя. А в итоге на встречу с ним в клинику я шла как на концерт «Ласкового мая». Словно чокнутая малолетка с 90-х внутренне пищал и скулила от восторга. Но об этом никто и никогда не узнает. Ибо я была максимально осторожна в своих внутренних эмоциях, не выражая их вовне. А то так психиатра не пройду. И мне не то, что в операции откажут. На все честные сайты опозорят, что я помешанная. А раз все узнали мои телеса... Короче, я прям предвкушала. Но каково же было мое удивление, когда на ресепшене меня встретила целая толпа из медсестер, юристов, каких-то маркетологов, фотографов, видеографов и врачей, но там не было ни одного Стрельникова. Это что значило? Так, а операцию точно он делать будет?